Глава 9. В конце обеда Олег неожиданно сказал: «Если уж мы договорились, у меня будет еще одна просьба». «Смотрю, вам все мало», — проворчал дед, который уже раскаялся из-за минутной слабости и выглядел так, словно мы обманом у него выбили послабление. «Мы вроде не просили ничего больше, чем ты пообещал сам», — не без ехидства заметил Олег. «Просьба не будет тебе стоить ничего, разве что пары ни к чему не обязывающих слов». «Говори уж», — поморщился дед. «Ты же знаешь о нашем участке и о штрафе?» Вопрос был риторическим, но дед кивнул. «Мне знакомый предложил за меньшую сумму поставить иллюзию. Хорошую, плотную, неотличимую от реальности. Ну а поскольку иллюзия от штрафа не спасает, то проверяющему мы скажем, что восстановили дом по родовой методике. Если к тебе обратятся за подтверждением, то всего лишь нужно будет сказать, что никто не должен совать нос в секреты рода». «Гениально! Голова у твоего дяди работает как надо!» Дед хмыкнул и повеселел. Любые слухи, касающиеся силы рода, ему были на руку, так что писец был прав. Олег придумал здорово. «Не развалится иллюзия через пару дней?» Все же счел нужным уточнить дед. «Нет, она артефактная, с датчиком, то есть если заряд начнет садиться, то подзарядим. Высокая стоимость обусловлена именно арендой артефакта». «Это-то ладно, сэкономите, а дальше что? В иллюзии не проживешь». «Мы потихоньку строим. Я археологическое заклинание восстановления использую, но, сам понимаешь, оно на мелких объемах работает, поэтому дело идет не быстро. Но идет. Через пару месяцев вровень с иллюзией построим, никто и не заметит». «Ваша воля. И вранье тоже ваше», — хмыкнул дед. «Вообще, на редкость неудачное вложение. Понимать надо, когда дешевизна к потерям, а не к выгоде. Но вы-то думать оба не приучены, все на нас рассчитывали. Вот и сейчас просите, чтобы жопу прикрыл. Мне нетрудно, прикрою. Если ко мне сунутся, конечно, пошлю, какие вопросы. И Владимир тоже». Дядя Володя кивнул, но спросил: «Сейчас как жить будете?» «Забыл? У меня полный набор палаток для раскопок. Удобно, полностью на самообеспечение. До осени справимся». «Авантюристы». Дед опять хмыкнул, но теперь не так пренебрежительно. «Но с алхимией не одобряю, так и знаете». «Для Ильи это единственный вариант нормальной работы», — возразил Олег. «Больше ничего не скажу, уж не обессудь». Дальше дед активно принялся додумывать сам. Судя по его оценивающему виду, решил, что мне кто-то передал свои алхимические знания и прикидывал, как меня можно будет использовать. Но тут уж фигушки. Я лучше Зырянову вообще все продавать буду и ссылаться на договор. После обеда дед артачиться не стал, поехал на полигон. Ехали мы по отдельности, каждый на своем транспорте, поэтому о чем дядя Володя с дедом говорил, я не знаю. Но вышел к нам глава рода Вьюгиных, на удивление, в хорошем расположении духа. Он с дядей Олегом пошел в администрацию заключать договор на абонемент, а дядя Володя остался со мной и спросил: «Как ты встретился с Федоровым?» «Он ко мне на улице подошел и представился, а что?» «Просто взял и подошел?» «Ну да, я его впервые видел». «Так и он тебя должен был впервые видеть, а не узнавать запросто на улице», — нахмурился дядя Володя. «Возможно, он меня намеренно искал. Его бабушка попросила меня привести». «А ей откуда знать, что ты в Верейске?» «Странно это все. Выходит, они за тобой следят?» Я пожал плечами. «Следят так следят. Беспокоиться еще о Федоровых я не собирался. Свое мнение о них у меня уже сложилось. Конечно, в свете информации о моем отце, которую на меня недавно вывалил дядя Володя, можно было предположить, что дед запретил общение с родственниками отца. Но я-то не совсем мелкий был на тот момент, поэтому помнил, что общения не было и раньше. А еще при желании на меня можно было выйти втайне от Вьюгиных на тех же соревнованиях по фехтованию, но желания раньше не было». «Не ведись на их предложение», — продолжил дядя Володя. «Там та еще семейка, с гнильцой. Хорошо, что ты ничего не взял от отца в этом плане. Если они продолжат к тебе лезть, сообщи, мы ему корот сделаем. Вьюгин ты теперь или нет, ты все равно наш». «Спасибо». Пользоваться этим предложением я не собирался, но дядя Володя был признателен за заботу. «Кстати, что вы с Владом не поделили?» «Он хотел меня окончательно с дедом рассорить, но не учел, что я записывал разговор», — пояснил я и включил запись. По мере прослушивания дядя Володя мрачнел. «Да уж, друзьями вам никогда не стать. Доля вины твоего деда тут тоже есть. Ты же в курсе успехов в учебе своего брата?» Пару лет назад отец решил его хорошенько пропесочить и сказал, что раздумывает над тем, чтобы передать власть самому достойному, а не самому сильному. Мол, в других родах такое уже давно практикуют. Вот Владислав и решил доказать, что ты недостоин. Дядя Володя вздохнул. «Не думай, я его не оправдываю. Поступок подлый, особенно по отношению к родственнику. Я с ним поговорю. На его защиту встанет тетя Алла», — напомнил я. «Так что вряд ли Владик проникнется. Впрочем, это теперь не мои проблемы, что радует». Влияние дяди Володи на воспитание собственного сына стремилось к нулю, что он прекрасно понимал, поэтому промолчал, ничего не стал отвечать. А вскоре появились дед и Олег. Дед был взвинчен, Олег, напротив, сиял. Значит, все прошло как надо. «Владимир, поехали!» — скомандовал дед. «Как-то поехали!» — удивился Олег. «А заклинание, которое вы обещали передать? Мы как раз на полигоне. Очень удобное место для отработки. Время вот-вот подойдет». Дед насупился, но недовольно сказал. «Владимир, передай Олегу заклинание». «Почему мне, а не Илье? На мне клятва висит». Дядя выглядел неприлично довольным, потому что ему редко удавалось так развлечься. О том, что я этим заклинанием владел, он был в курсе, но не мог отказать себе в маленькой радости. «Так что пусть Илья передает». «Илья по слабости его не потянет», — недовольно буркнул дед. «И что тогда? Опять меня обвинишь в невыполнении договора? Владимир, покажи обоим. Только быстро, чтобы мне не ждать. Не выучатся их проблемы». Он развернулся и пошел к выходу, не обременяя себя словами прощания, а Олег скомандовал. «Пойдемте. Сегодня зал номер 11. За нами отдельный зал не закрепляют, просто нужно будет созвониться заранее. В администрации сказали, что очень редко бывает, что все залы заняты, и то только по вечерам. А поскольку мы можем днем, достаточно позвонить за час-два». Зал мы нашли быстро, закрылись, после чего дядя Володя показал заклинание. «Интересно», — сказал писец. «Другая модификация». «Я и сам это заметил». Лезвие выглядело чуть толще и при движении издавало звук, похожий на жужжание, в то время как мое свистело. И это было чрезвычайно интересно. Если взять два этих заклинания и разобрать, найдется блок, ответственный за эти изменения. Хотя, как мне показалось, изменение звука стало следствием изменения толщины. Свое лезвие, разумеется, дяде Володе я не показал, а вот его продемонстрировал сразу, изрядно тем удивив. Олег провозился чуть дольше, но тоже стал счастливым обладателем модифицированной версии. После чего дядя Володя задерживаться не стал и сразу ушел. Вот с ним мы попрощались, и даже вполне дружески. Стоило ему уйти, как я сразу сказал. «С иллюзией ты здорово придумал. Теперь не придется откладывать деньги на штраф». Внезапно Олег расхохотался. «Прикинь, это еще не все. Знаешь, чего твой дед так разозлился? Я при свидетелях намекнул, что он пообещал оплатить твое обучение, но не оплатил до сих пор. Отец взбесился и перевел на наш счет сразу деньги за 3 года обучения. Правда, не алхимии, а как если бы ты учился в военном училище. То есть доплата понадобится, но потом. А сейчас у нас появились свободные деньги. Поэтому отзанимаемся и подумаем, куда потратить». К сожалению, на полигон мы сегодня не рассчитывали, поэтому что я, что дядя были без оружия. Аренда в этом месте кусалась, и мы решили отрабатывать сегодня только магию, но уж ее погоняли на всех возможных режимах, выложившись полностью. Каменные когти частично заменяли оружие, но работали только на довольно близкой дистанции, на которой к себе никого нежелательно подпускать. Удалось и найти блок, ответственный за изменение ледяного лезвия. Собственно, он оказался таким же, как и для изменения каменных шипов, но почему-то при передаче с модуля вариативность для лезвия не предлагалась. «Скорее всего, это потому, что оптимальным является именно тот вариант, который был дан в модуле. Те же шипы могут варьировать по размеру именно для удобства использования». Поэкспериментировав, я признал правоту писца. К сожалению, все проверить я не успел, Так что, приведя в порядок свою и дядину одежду заклинанием, я с сожалением покинул зал, время аренды которого истекло. «Удачно все получилось», — сказал Олег уже в машине. «Если бы не совет Зырянова, то у Владислава могло бы и получиться то, что он собирался сделать. И мы оказались бы в заднице». «Точно бы получилось. Если получалось раньше, то почему не сегодня?» «Но сегодня был не его день». «Я тебе переброшу часть денег на модули и контейнеры. Покупай те, что сочтешь нужными. Со мной можешь не советоваться», — предложил Олег. «Я и так покупаю, только нужного маловато», — признал я. «Я решил большой алхимический контейнер взять. Ну и кулинарный, конечно. Просто кулинарный нормальный пока не встретился, а подозрительные брать за такую цену, сам понимаешь, не хочется». И еще писец говорил про родовые контейнеры, в которых могут храниться ценные алхимические рецепты. И полные наборы модулей. Я попробую Лихолетова раскрутить на то, чтобы брать из запасников такие контейнеры домой. Так сказать, для описания. Или хотя бы получить разрешение на то, чтобы брать тебя в такие запасники. Ну а там камера, поэтому возможны сложности. Если камера будет одна, к ней можно встать спиной, тогда видно не будет, что делаете. Смотреть по месту надо. Первым делом дядя Олег все же заказал кровати с нормальными матрасами, чтобы было на чем спать, а уж потом предложил пройтись по неосмотренным мной магазинчикам с вещами древних. На все про все мы решили заложить 2 часа и возвращаться домой. Мне нужно было заниматься алхимией, обеспечив полностью те позиции, которые обговорили Зыряновым. К сожалению, часть из того, что ему было нужно, я делать не мог. Более того, я подозревал, что на 3-м уровне алхимии рецепты потребуют ингредиенты с 3-го уровня изнанки, доступа к которой у меня не было. Но переживать по этому поводу смысла тоже не было, потому что алхимических модулей у меня было только 2. То, что остальные существуют где-то в природе, это было доказанным фактом, поскольку в каталогах гильдии они присутствовали. К сожалению, в каталогах не было указания, где их находили и куда потом дели. Я уж было подумал, что поход окажется напрасным, но в 3-м магазинчике нашлись кулинарные контейнеры 3 модификаций. От самого простого до самого навороченного. Причем в цене они отличались самую малость, поскольку самый навороченный был лишь чуть больше. «Это магазинные, значит, точно будут все нормальные», — решил писец. «Выбирай». Я выбрал и оплатил, а потом заказал большой алхимический на том сайте, где я брал малый, и на этом решил с контейнерами завязывать, потому что мы и без того на них уже дофига денег потратили. Остальное только на модули. Ну или если опять подвернется что-то уникальное, о чем я пока не догадываюсь. Еще в одном магазине внезапно нашелся модуль 4-го уровня по магии металла. При этом 2-го и 3-го уровня магии металла у меня не было, как не было и 3-го и 4-го уровня магии земли, которая требовалась для изучения металла. Но я даже не задумался, брать или не брать. Взял сразу. После чего мы поехали домой, где я сначала проверил, что кулинарный контейнер не пустой, и хотя вообще им заниматься не собирался, но в результате выставил наружу аппарат по приготовлению кофе, с которым нужно будет еще разбираться, и хлебопечку, которую по предложению заинтересованного дяди запустил сразу. И только потом пошел заниматься алхимией, план по которой, как по прокачке, так и по продуктам, никто не отменял. Строительный туман мы решили оставить еще на 2 дней и снять непосредственно перед датой выставления штрафа. Чем больше туман простоит, тем легче будет убедить народ, что мы это все построили сами. Да и Елизавета Николаевна молчать о наших родовых заклинаниях не будет. И даже если будет, вид ее домика скажет сам за себя. Для Власова я наготовил 2 бутылей фейской пыльцы, которая Зырянову была не нужна, но которая ценилась намного выше всех остальных моих зелий. Ему же пойдет чуть более дешевое, похмельное. А вот Дашкиному отцу набор побольше выйдет. От похмельного он отказался, зато захотел взять на пробу клей, который прекрасно показал себя на наших колесах. Олег окончательно решил их не менять, разве что Красильникова прикатят. Но на такой поворот надежды было мало, потому что они договаривались с дедом, а тому на наши колеса было наплевать. Заказал он также полный набор всех целительских зелий, зелья выносливости и ночного зрения. Зелье болтливости, которого не было ни в одном алхимическом каталоге, я ему после того, как вчитался в описание, предлагать не стал, потому что только засвечиваю ненужные знания, а заказывать его Зырянов будет вряд ли. Зелье оказалось из раздела шуточных. Человек начинал безудержно говорить, но никто не мог поручиться, что он не врет. Вот на втором уровне, как сказал писец, будет зелье правды, которое как раз обладало нужными Зырянову свойствами и было в алхимических каталогах, хотя и проходило полулегальным. Вообще, возможности получить знания второго алхимического уровня я ждал с нетерпением, потому что там было много вкусного для меня как алхимика. В частности, кожа изнаночных тварей у меня лежала как раз в ожидании этого дня. Вместимость стазисного ларя, к сожалению, была ограниченной. А кожа змеи и крылья бабочки никуда не тратятся, а вот добавиться очень даже могут. Ящик, казавшийся огромным, по итогу вышел слишком маленьким для моих целей. Теперь я понимал создателя песца, который имел кучу таких полезных штук. Еще мне не нравилось, что у нас в стазисном ларе хранятся в том числе и продукты. А сетреца дядя запихал пусть и в пакете, но все равно к остальному. По-хорошему, стазисных ларей нужно 3-4, чтобы разнести ингредиенты, готовую продукцию и еду. Под конец я сделал порцию пыльцы неудержимого пердежа специально для Владика. Я даже пожалел, что не сделал ее раньше. Хотел же, но мы ехали мириться с Вьюгинами. При таких условиях использовать на кузене алхимический продукт, пусть даже считающийся целительским, показалось неэтичным. Знал бы о его задумке, наделал бы столько, чтобы Владик пускал газы ближайшую неделю, тем более что изготовление этого зелья, как это ни смешно выглядело, прокачивало и целительство, которое оставалось моим больным местом. Алхимические зелья добавляли такую малость, что я поневоле задумывался, не полезть ли мне опять в воду в следующий поход наизнанку. И рыба, и скачок в целительстве – сплошные плюсы. Закончил я уже затемно и с жутким желанием пожрать. Суп от Елизаветы Николаевны показался необычайно вкусным, хотя дядя высказался, что до моего не дотягивает, зато хлеб признал великолепным. Попробовав кусок, я с ним согласился. Казалось бы, чего проще? Мука, вода, дрожжи, соль и капелька растительного масла. Но на выходе получился, не побоюсь этого слова, продукт экстра-класса. Так что ужин я завершил парой бутербродов со сетрецом, которого все равно оставалось неприлично много. «Почему в кухне только холодильник и морозильник?» — уточнил я у писца. «Стазис же удобнее». «Издеваешься? Он не только удобнее, он еще и дороже в разы». «Я подозреваю, что на стоимости самого контейнера с его системой пространственного хранения это не особо бы отразилось». «Подозревает он. Минимум процентов на 10. Зырянов просто имел достаточно средств, чтобы вкладывать их в хобби. Ничего, вот прокачаем тебя до приличного уровня, как артефактора. Сам сделаешь». «Эх, жаль, что нет нужных модулей в наборе, которые с раскопок взяли. Но пока только так. Принес изнанки, сделал зелье, сдал». Но я в надежде на чудо перед сном все же полазил по сайтам, ища в том числе и стазисные ларии. Но деньги в этот раз потратить оказалось не на что. Ложился я спать разочарованным, поэтому для изучения выбрал модуль языка. Вряд ли в ближайшую неделю Даша потребует обещанный торт, а нам с дядей он точно без надобности.